Отец Анатолия занимал очень высокую должность в городском управлении милиции и как мог защищал сына. Двое его спутников носили имена Семен и Виталий. Однако Семен с куда большей охотой откликался на прозвище «Кабан», которое дали ему за особенности внешнего вида и поведения. Что касается Виталика, то иначе как Вобла его никто не называл. Такое прозвище появилось в результате небольшого искажения любимого восклицания Виталика, которым он пользовался к месту и не к месту. Итак, сегодня Толян планировал хорошо поразвлечься. Вместе с Кабаном и Воблой он шлялся по району в поисках приключений. Первым прогуливающуюся парочку заметил Вобла. Окинув Лену страстным взглядом, он выдал свой излюбленный возглас и громко зашептал, привлекая внимание приятелей. «Гля, братва, какая ляля с фраером шкандыбает!» Братва ахнула. Посмотреть действительно было на что. Короткая юбка едва прикрывала изящные Ленины бедра, словно вылепленные греческим мастером из белоснежного алебастра. Тонкая талия, способная вызвать зависть у любой манекенщицы, была обнажена. Легкая полупрозрачная блузка с эротичной небрежностью сползла с одного плеча, оголяя его. А упругая грудь, казалось, так и рвалась из стесняющих оков, пытаясь прорвать тонкую ткань блузки. Ее шелковые темные волосы будто манили прикоснуться к ним, развиваясь на ветру. Пока братва, выпучив глаза и распустив слюни, глазела на это, действительно заслуживающее внимания зрелище, пара скрылась за поворотом. Первым опомнился Кабан. «Давай за ними, скорей, а то свалят!» Затеребил он Толяна, одновременно давая пинка Вобле, чтобы тот подобрал слюни. Очнувшийся от эротических грез Вобла тут же затянул. «Толян, а Толян, я их первый заметил. Я первым в очереди на бабу буду. Ну или после тебя. А то после Кабана там и делать нечего. Он же их так отхаживает, что и взглянуть не на что. Сплошные синяки и разорвано все. Никакого удовольствия». Сплюнув, Толян взглянул на набычившегося Кабана и коротко бросил. «Хер тебе, Кабан в делах завязан, а ты шестерка примазавшаяся. Не нравится, вали домой и...» Дальше следовал довольно большой список различного рода извращений, которыми, по мнению Толяна, Вобла должен был заниматься дома. Первым в списке шла мастурбация с помощью различных предметов домашнего обихода, и заканчивалось все зоофилией. Успокоив таким образом свою главную боевую единицу кабана, Толян поспешил за уходящей добычей. Однако на этот раз запланированный и уже не раз опробованный сценарий сорвался. Вместо того, чтобы, оценив тройное преимущество команды Толяна, смирно выполнять все их требования, парень полез драться. Причем делал он это весьма умело. Ему повезло с первого удара вырубить кабана. А Анатолию, который предпочитал отдавать команды, а не действовать самому, вместе с Воблой, который вообще годился только для добивания и издевательства над уже упавшими противниками, пришлось драться. Через пару минут боя Толян горько пожалел, что наехал на парочку. Девка давно успела смотаться и сейчас наверняка названивала, вызывая ментов, а парень оказался крутым. Сёма валялся в грязной луже, полностью оправдывая свое прозвище, и было не похоже, что в ближайшее время он сможет что-либо сделать. Вобла харкал кровью с осколками выбитых зубов и явно прикидывал, как бы ему половчее свалить. Сам же главарь едва успевал парировать удары, стараясь особенно прикрывать истекающий кровью нос, и грустно прикидывал, сломан он или просто расквашен. По совокупности признаков выходило, что вроде как сломан, и данное наблюдение очень расстраивало Анатолия. Тем более их противник выглядел практически невредимым, не считая небольшой ссадины на левой скуле. И даже не снял со спины футляр с гитарой. Справедливости ради надо заметить, что мысль использовать гитару в качестве ударного инструмента и хорошенько сыграть ею по головам нападавших приходила Олегу на ум. Для осуществления этой идеи ему элементарно не хватило времени, да и гитару было жалко. В общем, Толян уже совсем собирался предпочесть лучший вид доблести, то есть драпать так, чтобы и свет не мог догнать, когда положение на поле боя резко изменилось. Медленно, словно воздвигаясь из грязной лужи, поднялся Семен, и, покачиваясь, вперился мутными глазами в спину Олега. Заметив это, Толян с Воблой удвоили усилия, надеясь в скором времени сполна расквитаться за неудачную ночь с ненавистным Крутым. В результате они забыли об обороне, и очередной удар Олега заставил Виталика снова выплевывать осколки зубов. Но своей цели они достигли. Бешено поводя глазами, кабан выхватил свой выкидной нож, которым часто любил помахать перед приятелями, и, грязно выругавшись, всадил его в бок парня. Коротко всхлипнув, тот осел на асфальт, зажимая рану рукой. Толян с Виталиком уставились на кабана. Под их взглядами тот поежился и быстро забормотал: «А чего он? Понял, как на меня наезжать. Будет в другой раз наука». Толян посмотрел на парня. Тот лежал на асфальте, и вокруг него быстро расплывалась красная лужа. «Нет, не будет. Ты, Сёма, завалил чувака. Теперь он уже ничему научиться не сможет». Банда была в напряжении. Это был их первый жмурик. Так как Анатолий твердо помнил наставление отца: «Шалить шалите, но меру знаете. Если пойдет мокруха, дело направят в прокуратуру. А там у меня есть пара недоброжелателей. Влететь можете по полной». Сейчас, стоя над лужей крови, он вспомнил и другой совет отца, которому ранее не придавал значения. «Если все же вляпаетесь, забирай ценности и документы. Ограбленный неопознанный труп – дело обычное. Может и висяком пройти. Или на какого-нибудь мазурика спихнуть удастся. А лучше и тело спрячь подальше. Чем позже найдут, тем меньше шансов вас поймать». Самое время было заметать следы. Опьяненная адреналином банда тут же принялась за дело под чутким руководством Толяна и даже не задумывалась над такими делающими это мероприятие бессмысленными факторами, как бегство Лены, которая была уже рядом с общагой, и через 5 минут названивала в милицию, диктуя место столкновения и приметы нападавших. Куча улик, прямо указывающих на них, в виде капель крови из носа Толяна, осколков зубов Воблы и грязевого отпечатка кабана, не считая лужи крови, вытекшей из Олега. Всего этого было вполне достаточно для возбуждения дела, нахождения убийц и отправки их за решетку. Впрочем, знание этого всего банде Толяна было вовсе не нужно. Их ждала совсем другая участь. Наказание, которое их ожидало, было отмерено вовсе не российским судом, который порой проявляет просто невероятную гуманность, особенно к детям больших начальников. Когда испуганные и на адреналиненные гопники стали подходить к телу Олега, в действие вступила еще одна сила, о существовании которой Толян, Виталий и Семен даже не подозревали. Первым неладное, как всегда, заметил Вобла. Коротко взвизгнув, он отпрыгнул в сторону и испуганно завопил, уставившись на лужу крови, натекшую вокруг тела. «Это чего, ребята? Она горит?» Толян машинально опустил глаза, взглянул на кровь, и рука, уже занесенная, чтобы дать Вобле подзатыльник, дабы не шумел, замерла в воздухе. Кровь действительно горела. Неправдоподобно алые, яркие и слепящие глаза язычки пламени танцевали по такой же алой жидкости, будто слизывая ее и вплотную подбираясь к телу. Вот один из них несмело прикоснулся к ране, из которой все еще слабым ручейком тянулась ниточка крови, отпрянул, словно испугавшись, а затем юркнул внутрь. В тот же миг вспыхнуло все тело. Огонь, окруживший Олега, словно нежно и аккуратно переносил тело куда-то вдаль, по молекуле разбирая его здесь и собирая где-то в неизведанном далеке. Внезапно ставшее полупрозрачным, тело с легким хлопком исчезло, оставив только свои контуры на расплавившемся от жара асфальте. Первым от шока отошел Толян. «Мне это не нравится», — прошептал он себе под нос. «Мне это очень не нравится», — заявил он уже в полный голос. «Мотаем отсюда!» — заорал он на подельников, и очнувшаяся банда бросилась бежать. Впрочем, далеко убежать они не успели.